Глава 7. Жилище Джен оказалось 50-комнатной лачугой, расположенной почти в сердце холма. В этих местах не могли селиться даже самые влиятельные и богатые представители торгового сословия. Забавно. Мэгги Джен не произвела на меня впечатления большой аристократки. Ее имя я определенно слышал, но никак не мог припомнить где, когда и в связи с чем. В этой части холма и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости господствует камень. Никаких дворов, никаких цветников, никакой растительности. Редкое исключение – озелененные балконы третьих этажей. И никакого кирпича. Лишь Демос использует для строительства красный или коричневый кирпич. Забудьте об этом. Употребляйте только камень, добытый в другой стране и доставленный по воде за сотни миль. Мне раньше не приходилось бывать в этом районе, и я слегка заплутал. Дома стояли почти вплотную друг к другу. Улицы такие узкие, что два экипажа могут разъехаться, лишь заскочив на тротуар. Здесь, правда, почище, чем в остальных районах города, но серые каменные мостовые и здания придают сердцу холма крайне унылый вид. Кажется, что ты идешь не по улицам, а по дну мрачного известнякового каньона. Джен обитала в центре безликого квартала. Дверь напоминала скорее адские врата, нежели доступ в жилье. На улицу не выходило ни единого окна, ни дома, сплошной каменный утес. Стены его даже не украшал орнамент, что весьма необычно для холма. Здешние обитатели, как правило, делают все, чтобы превзойти соседей в демонстрации дурного вкуса. Какой-то хитроумный архитектор постарался вдолбить этим в целом умным людям мысль о том, что гладкое серое пространство производит самое яркое впечатление. Без сомнения, когда эти пакгаузы для хранения богатства переходили из рук в руки, их аскетический вид стоил покупателю больше, чем любой пряничный замок. Что же касается меня, я предпочитаю дешевку. Люблю, чтобы с фронтона на меня пялились жуткие гарпии, а углы здания украшали славные ребячьи мордашки. Дверной молоток был настолько незаметен, что мне чуть ли не пришлось искать его. Он оказался не бронзовым. Его отлили из какого-то серого металла, смахивающего на олово. Он издал ужасно хилый тук-тук, и я решил, что его вряд ли кто-либо сможет услышать. Но я ошибся. Гладкая дверь из тикового дерева тут же распахнулась, и я оказался лицом к лицу с типом, которому, судя по его виду, оправданно пристало бы имя Ичабод, подаренное где-то в начале века недобрыми родителями. Похоже, он провел много десятков лет, усердно создавая образ под стать имени. Он был высок, костляв и сутул, с налитыми кровью глазами, белыми волосами и бледной кожей. «Так вот, что с ними бывает, когда приходит старость», — пробормотал я. «Они вешают свои черные мечи на стену и становятся дворецкими». Адамово яблоко старика наводило на мысль, что он подавился грейпфрутом. Не говоря ни слова, он смотрел на меня, словно хищная птица, ожидающая, когда остынет ее обед. Таких огромных и костистых надбровных дуг мне в жизни видеть не доводилось, к тому же поросших густейшими белыми джунглями. Жуткий тип. «Доктор Смерть, если не ошибаюсь?» — спросил я. «Доктор Смерть — персонаж в кукольных представлениях о Панче и Джуди. У Ичабода и нехорошего доктора было очень много общего, правда, кукольный злодей футов на 6 ниже ростом. У некоторых людей полностью отсутствует чувство юмора. Один из них стоял передо мной. Ичабод не улыбнулся и даже не шевельнул неухоженным кустарником над глазами. Впрочем, он заговорил на весьма приличном карентийском. «У вас имеются веские причины беспокоить этот дом?» «Естественно. Мне не понравился его тон. Я вообще не выношу звуков голоса слуг с холма. В них слышится воинствующий снобизм, частенько присущий ренегатам. Хотел посмотреть, как вы, ребята, рассыпаетесь в прах под солнечными лучами. Я имел преимущество в этой идиотской игре, поскольку меня ожидали к ужину и наверняка описали слуге мою внешность. Он бесспорно знал, кто находится перед ним. Иначе Ичабод давно бы захлопнул дверь и дал сигнал головорезам, оберегающим богатых и могущественных от назойливой шушеры вроде меня. Банда незамедлительно явилась бы как следует излупцевать гостя в назидание другим. Они еще могут появиться, если за спиной Чабода скрывается коллега со столь же развитым чувством юмора. «Мое имя Гаррет», — объявил я. «Мэгги Джен пригласила меня на ужин». Престарелая пугало отступила назад. Хотя Ичабод не произнес ни слова, он явно не одобрял решение хозяйки. Он вообще против того, чтобы типы моего класса входили в этот дом. Трудно сказать, что придется извлекать из моих карманов, когда я соберусь уходить. Не исключено также, что я наскребу на себе блох и запущу их в дом на предмет колонизации ковров. Я оглянулся посмотреть, как чувствует себя хвост. Бедный дурень лез вон из кожи, пытаясь остаться незамеченным. «Прекрасная дверь», — сказал я, глянув на нее с торца. Панель оказалась не уже 4 дюймов. «Ожидаете сборщика налогов, вооруженного тараном?» Обитатели холма настолько богаты, что у них могут возникнуть сложности подобного рода. Мне же это не грозит. Мне никто никогда не одолжит столько денег. «Идите за мной», — повернувшись, пробурчал Ичабод. «Надо говорить, следуйте за мной, сэр. Я гость, вы лакей». Не знаю почему, но этот тип вызывал у меня ужасную неприязнь. Я даже начал менять свою точку зрения на революцию. Когда я захожу в библиотеку повидаться с Линдой Ли, то иногда заглядываю и в книги. Мне доводилось читать о переворотах. Похоже, что слуги низвергнутых воспринимают все болезненнее, чем их хозяева. Конечно, если у них не хватило ума еще раньше переметнуться на сторону восставших. «Да, сэр». «Ага, вот и комментарий. Ведите меня, Ичабод». «С вашего позволения, зэк, сэр». Обращение «сэр» просто сочилось сарказмом. «Зэк?» Это звучало почти так же скверно, как Ичабод. «Да, сэр. Так вы идете?» «Хозяйка не любит, когда ее заставляют ждать». «Тогда вперед! 1001 бог Тамфера обрушат на нас свой гнев, если мы огорчим ее рыжеволосое величество». Зэк предпочел не отвечать. Он, видимо, решил, что я чувствую себя не в своей тарелке. Возможно, он был прав. Мне просто стало немного стыдно. Не исключено, что он всего лишь милый старик с оравой внуков и вынужден трудиться, дабы прокормить неблагодарную банду отпрысков его сыновей, отдавших жизнь в Кантарде за честь Каренты. Только я ни секунды не верил в подобную чушь. Интерьер здания разительно отличался от его внешнего облика. Несмотря на обилие пыли, дом мог быть мечтой портового бродяги, воображающего себя великим монархом, или собственностью великого монарха со вкусом портового бродяги. Здесь было много как от первого, так и от второго, но единственное, чего в доме не хватало, так это полчищ вышколенных слуг. Помещения захлестывали безвкусные валы океана богатства. Роскошь становилась все роскошнее по мере движения к центру дома. Словно мы переходили из одной зоны в другую, и в каждой дурной вкус проявлялся все сильнее. «Ого! Вот это да!» Не в силах дольше сдерживаться, воскликнул я. Передо мной была мастерски выделанная из ноги мамонта подставка для хранения тростей и зонтов. «У вас здесь, наверное, масса подобных вещей». Зэк, оглянувшись, уловил мою реакцию на весь этот домашний шик. Его каменная рожа на мгновение смягчилась, он был согласен со мной. В этот момент мы, кажется, заключили шаткое перемирие. Не сомневаюсь, оно просуществует не дольше, чем перемирие между Карентой и Виногетами. Последнее продержалось целых 6,5 часов. «Иногда нам трудно бывает избавиться от нашего прошлого, сэр». «Разве Мэгги Джен когда-нибудь охотилась на мамонтов?» Перемирие рухнуло. Он угрюмо побрел вперед. Скорее всего, потому что я продемонстрировал полное незнание того, кем в свое время являлась Мэгги Джен. Почему все, включая меня самого, полагают, что это должно быть мне известно? Моя легендарная память сегодня работала просто сказочно. Зэк провел меня в самую безвкусную комнату из всех, что мне доводилось видеть. «Мадам, присоединиться к вам здесь». Я огляделся и, прикрыв ладонью глаза, задумался, не выступала ли когда-то мадам в качестве «мадам». Дом весьма смахивал на современный бордель. Возможно, его декорировали те гомики, которые украшали лучшие заведения веселого уголка. Я обернулся, желая спросить, но Ичабод уже оставил меня. Я готов был заорать, призывая его назад. «Ох, зэк, принеси мне повязку на глаза!» Мне казалось, что я долго не выдержу столь мощного удара по зрительным нервам.